Глава 2. 17 августа. Утро своего 11-летия Пори Гаттер провел на яблоне. Вооружившись самодельным арбалетом с лазерным прицелом, он внимательно осматривал окрестности и мужественно вздыхал. Вокруг дерева медленно ходил кот Кисер. Над задним крыльцом дома медитировала сестра Пори Гингема. Старшие гаттеры выводили на лужайку самовыбивающиеся ковры, страдающие ревматизмом. Время от времени вся семья украдкой поглядывала на Пори. Родители с беспокойством, старшая сестра снисходительно, а Кисер, недавно прошедший процедуру магического омоложения и вместе с возрастом утративший философское отношение к жизни, с любопытством. Пори полагал, что лазерный прицел у арбалета – достаточная маскировка от родителей. Но Дик и Мэри были прекрасно осведомлены о всамделишнем боевом лазере, который для видимости умел стрелять арбалетными болтами. Пори очень гордился своим оружием, а особенно тем, что оно сделано практически без помощи магии. Ну, разве что чуть-чуть, чтобы обеспечить корреляцию гармоник и обойти закон сохранения энергии. Впрочем, это совсем не важно и скучно. Гораздо значительнее была причина, по которой Гаттер-младший вообще взялся мастерить арбалет. Еще весной, когда он увлекся изготовлением жучков, для которых отлично подошли обычные тараканы, Пори случайно подслушал довольно неприятный разговор. «Дорогой, нам нужно серьезно поговорить», — сказала мама. «Ну!» — закричал папа. «Меня очень тревожит наш мальчик», — продолжила Мэри. Уныло протянул Дик Гаттер. «То, чем он занимается, это... Я даже не подберу слов. Это...» «Ну же!» — заорал глава семейства. Слегка испуганный и до нельзя заинтригованный Порри откопал в ящике стола радиоуправляемого рогатого жука, закрепил на спине пластмассового насекомого цифровую видеокамеру и запустил шпиона в направлении гостиной. Вскоре на экране компьютера появилось изображение родителей, и по крайней мере одно необычное явление получило объяснение. Вопли Дика были реакцией не на слова Мэри, а на ход матча по футбичу между Majestic United и Wizard Penguins. Точнее, на неудачные попытки игроков любимой папиной МЮ прорваться к воротам соперника. Вскоре футбичисты завелись настолько, что совершенно позабыли об игре и принялись устраивать потасовки, задираться с болельщиками, колотить судей, а также постоянно вылетать на метлах из колдовизора с целью спереть папино пиво со столика. Словом, это был не самый подходящий момент, чтобы затевать серьезный разговор. Но ведьмы потому и называются ведьмами, что устраивают неподходящие разговоры в неподходящее время. Впрочем, не ведьмы тоже. Мэри решительно встала перед супругом. «Дик, с ребенком надо что-то делать!» Папа, смутно осознав, что мама действительно обеспокоена, тут же откликнулся. «Ага, и я тоже!» «Что тоже?» «Дик, мальчик совершенно забросил магию. Его интересуют только компьютеры, процессоры и трансвеститоры!» «Транзисторы!» — рассеянно поправил Дик, следя за матчем из-под руки Мэри. «Эти штуки называются транзисторы». «Куда?» Форвард МЮ извернулся и ловко свистнул банку прямо из-под папиного носа. Это было ужасно. Мало того, что пиво пропало, так еще и судья вознамерился удалить нападающего за допинг. «Судью с поля! А вы вперед! Вперед, я говорю! Ну, пас давай, дубина! Я тебе покажу сам, дубина!» «Мне все равно, как и что называется. Мальчик нуждается в чутком отношении со стороны отца. Ты совершенно не занимаешься сыном. Да ты даже на меня внимания не обращаешь!» «И на меня тоже!» — раздался голос Гингемы. Пори сместил жука, и в секторе обзора камеры появилась сестра. «Сто раз сказала папочке достать пригласительные на ночное шоу оборотней, и что? А я уже Вадику пообещала!» «Это твой новый мальчик?» — заинтересовалась мама. «Вадик? В смысле Владик? Наш сосед Дракулович?» «Нет», — смутилась девушка, — «он не наш. В смысле, мудл, да. Но он очень хороший. Стихи пишет. Ты меня очаровала, в тишине усиновала». «Ой, зря ты его очаровала. Разочаруй, пока не поздно. Одна морока с этими смертными. Сначала приворожи, потом окрути, а там глазом моргнуть не успеешь, как он помер. И опять все сначала. Только приворотное зелье зря переводить. Гинги, ты где?» «Я на кухне», — раздалось издали. «Я же тебя просила, не ходи дома через стены. От этого обои портятся, и плитка трескается». «А что случилось?» — наконец подал голос Дик. Обе команды, жестоко искалечив друг друга, уже валялись на травке. Играть стало некому, судья объявил перерыв на медицинско-восстановительные работы, и отец ненадолго вернулся в семью. «Плитка трескается! Небось, опять строители на схватывающих заклинаниях сэкономили. Ну, я департаменту возведения покажу. На ближайшем же заседании правительства. Дик!» — очень серьезно сказала Мэри. «Еще одно слово, и в правительстве появится вакансия. Слушай внимательно, говорю последний раз. Твой сын пренебрегает магией и все время мастерит всякую механическую дрянь. Да не может быть, поразился Гатор. Ты уверена? Мэри выразительно кивнула на притаившегося под журнальным столиком рогатого жука. «Да», — признал отец, всмотревшись в чудо техники. «Ты права, как всегда. Но не во всем, как обычно. Беспокоиться не стоит. 17 августа прилетит сова с приглашением, отправим сыночка в Перверц, там из него эту дурь мигом выбьют». «А его примут с такими наклонностями?» «Можешь не сомневаться. Я замолвлю словечко перед руководством школы. А я все-таки первое лицо в департаменте суеверий». «И не последний кандидат в премьеры!» Футбичное поле постепенно заполнялось отреставрированными игроками, и Дик Гаттер начал терять связь с действительностью. «Тетраль Квадрит скоро отправляется на пенсию, и меня вместо него вполне возможно, конечно, всякие интриги, особенно со стороны департамента затуманивания, но их последние непростительные просчеты... Ну же!» Мэри вздохнула, привычным движением свернула со спины жука камеру и умело придавила сидевшего неподалеку подслушивающего таракана. Связь с гостиной прервалась. Пори был в шоке. Более того, он впервые по-настоящему задумался о будущем. Школа колдовства Перверт смогла серьезно помешать его планам стать крутым хакером, как кузен Иван в Канаде. Вот почему он сразу взялся мастерить удобное и простое оружие, из которого запросто можно сбить сову еще на подлете. Вот почему с самого утра 17 августа торчал Пори на яблоне, с которой просматривалось все воздушное пространство возле дома. Ради такого случая он даже не побрезговал включить дополнительное магическое зрение, но чертова сова все не объявлялась. Часа через два у Пори затекли ноги и руки, а магическому зрению стали мерещиться зеленые чертики, точь-в-точь, как у дяди Петроффа, папы кузена Ивана. Вся семья, включая Кисера, давно ушла в дом, откуда уже доносился манящий запах праздничного пирога, и мальчик совершенно неожиданно для себя понял, что сидеть в засаде – это невыносимо скучное занятие. А тут еще под яблоней возникла Гингема, которая на днях эффектно отшила занудного Вадика и теперь пребывала в прекрасном настроении. Сестричка медовым голоском поздравила Пори с днем рождения и поинтересовалась, слезет ли любимый братик за подарками или их придется принести под дерево. «Принеси, раз такая умная!» — огрызнулся Порри. «Боюсь, у меня не получится!» — пропела Гингема. «Некоторые подарки сюда не донесешь!» «Ну и мордеволь с ними!» — еще грубее ответил Порри. Он очень боялся пропустить сову. «Ну ладно!» — сестричка пожала плечами. «Пойду скажу папе, что интернет можно отключать!» Это был удар настолько ниже пояса, что Порри, не раздумывая, слетел с яблони и понесся домой. Интернет был отключен уже 3 недели после серии химических опытов, которые младший Гаттер проводил в гараже для метел. Чтобы наказание было не слишком суровым, папа согласился включать интернет по праздникам. Таким, например, как очередная оплошность департамента затуманивания. Как назло, конкурирующее ведомство регулярно рапортовало об успехах, а папин департамент суеверий, напротив, несколько раз крупно облажался. Так что день рождения стал первым и в обозримом будущем последним днем допуска Пори в мудловскую сеть. «Ничего», — утешал себя юный волшебник. «Раз совы до сих пор нет, то уж как пить дать не будет. А почту мне обязательно нужно проверить. И новости проверить. И новую мисс Сяню скачать». Мысль о свежей мисс Сяне заставила его перейти на бег, и через минуту, пролетев мимо родителей, Пори сидел перед клавиатурой. Почты было действительно много. В основном поздравления от виртуальных друзей, недоуменные вопросы «Ты где?» — грустный смайлик. «Кибербой из Караганды». И рекламные рассылки. «Ни в коем случае не удаляйте это письмо, не прочитав его до конца. А то что, зря мы его сочиняли?» Но одно электронное послание сразу привлекло внимание Пори. Во-первых, оно было без обратного адреса, а значит, там наверняка прятался вирус. Во-вторых, письмо скакало по папке входящей, меняло цвет и тему сообщения. Словом, вело себя крайне подозрительно. Судя по всему, вирус был сугубо магического свойства. Отметив про себя, что давно пора обновить антивирусные базы Каспера... Электромагнитное привидение со спецэффектами. Пори отправил письмо в корзину, но оно и тут повело себя неправильно. Метнулось из стороны в сторону, увильнуло от курсора, затрепетало и внезапно раскрылось на весь экран. Уже с первой строчки Пори понял, что все было напрасно. И ночи в мастерской, и бдение на яблоне. «Уважаемый мистер Гаттер, школа волшебства Перверц имеет честь...» У Пори оставался последний шанс. Он быстро ткнул пальцем кнопку выключателя. Ничего не случилось. Порри вырвал шнур из розетки. Экран продолжал самодовольно светиться. Пересилив себя, он применил последнее средство, взмахнул руками и прошептал «Чубабайс!» — мощное заклинание, вырубающее электроприборы в радиусе 5 километров. Проклятое письмо никуда не желало исчезать. Пори оглянулся. Так и есть, за спиной, явно довольные своей выдумкой, стояли родители. «О!» – неубедительно удивился отец. «Так тебя зовут в Перверц? Здорово! Помню, я очень радовался, когда получил такое приглашение». «Да», – подхватила мама, – «далеко не все дети волшебников удостаиваются такой чести». «Поздравляю!» – в комнате материализовалась Гингема. Только ее здесь не хватало. 5 лет зубрежки и сможешь делать, как я!» Пятикурсница Перверца пролетела сквозь стену и вернулась обратно с кисером в руках. Обои затрещали. Мама поморщилась. Кот весело посмотрел на младшего Гаттера и вдруг подмигнул. «Вы!» – закричал Пори. «Вы все подстроили! Вы обманули меня! Я все равно не поеду! Дядя Петров обещал устроить меня в техникум связи, а вы!» Пори шмыгнул носом, дал тумака сестрице, а пусть не дразнится плаксой-кляксой, и выбежал из комнаты. Родители растерянно посмотрели друг на друга. Монитор еще немного посветился, а потом медленно, словно уголек в камине, угас. «Ну, — подытожил отец, — во всяком случае не придется платить за подбитых почтовых сов». Наступил вечер. Пори сидел на яблоне, сжимал в руке верный арбалет и гордо тосковал. Родители по очереди выходили из дома и начинали успокоительные беседы, но все было напрасно. Единственные слова, которые побудили бы мальчика покинуть свой пост «Да ну его, этот Перверц! Езжай, сынок, в техникум связи!» так и не были произнесены. Несколько раз вокруг дерева кружила на метле Гингема, пытаясь приободрить Пори остроумными и дружескими, как она считала, подначками. Но несчастное лицо брата, в конце концов, растопило и ее каменное сердце. Сестра принесла Пори кусок пирога и молча, внимание, улетела. «Мряк!» — раздалось из темноты под яблоней. «Ну а тебе чего надо?» — угрюмо спросил Пори. «Мне?» — ответил кисер. «Тебе!» — разозлился мальчик. «Ну?» — неопределенно высказался кот и исчез в кустах. Пори показалось, что напоследок кисер хихикнул. «Никто меня не понимает», — в сотый раз подумал Пори. «Никто меня не любит. Вот сейчас застрелюсь из арбалета, вот тогда будете знать». В его воображении вновь возникла сладостная картина. Он в ярких лучах восходящего солнца лежит на траве, бездыханный, с благородной дыркой от лазера во лбу, а вокруг рыдают убитые горем папа, мама, кисер и, главное, Гингема. Пори вздохнул. Стреляться было глупо, возвращаться домой противно, сидеть на яблоне и дальше бесперспективно. «Храу!» — взревела улица. Пори подскочил, выронил арбалет и едва не свалился сам. Прямо на него несся огромный огненный шар. «Мордевольт вернулся!» — успел подумать мальчик, обхватил ствол дерева и зажмурился. «Так вот ты где!» — пророкотал кто-то над самым ухом. «Хорошая позиция! Все зоны подлета сов простреливаются гиппогрифу!» Мифическое существо на самом деле не существует, упоминается авторами ради красного словца. «Тоже не проскочить! Ну а дракон...» «Ну а что дракон? Если дракон, то все, полный крендель. Тут уж никакая стратегия не поможет». Если это и был мордевольт, то какой-то очень странный. Пори приоткрыл один глаз. Рядом с деревом, громко фырча, колыхался огромный сверкающий мотоцикл, на котором восседал, еле заметный среди леса хромированных деталей, уморительно серьезный рокер. «Харл», — представился он в ответ на взгляд юного Гаттера. «Можно просто Харли. Значит, желаешь ты науки техники учиться, а предки ни в какую». «Хотят заслать тебя в чудо-юдо-школу Перверц?» «Да!» — воскликнул Пори, наконец-то встретивший человека, который его понимает. «И ведь зашлют! И что же делать?» «А ничего не делать!» — спокойно сказал Харли. «Езжай в школу! Вот я все детство мечтал выучиться на психоаналитика!» Существование настоящих психоаналитиков также под большим вопросом. «А меня отправили в Перверц. И что ты думаешь? Теперь я преподаватель этой самой школы. И ты думаешь, преподаватель чего? Психоанализа?» «А вот и не угадал. Преподаватель хорошего, по возможности, обращения с магическими, будь они неладны, животными. Во как! Ну и что ты по этому поводу думаешь?» Понятно, что Пори не знал, что и думать, сбитый с толку о логичными построениями Харли. Но удивительным образом рокер-преподаватель заочно ненавистного Перверца вернул ему беззаботность. Качество, казалось, навсегда утраченное этим утром. «Да что я в самом деле?» — сказал себе Пори. «Расхныкался, как девчонка. Перверц так перверц. А там посмотрим. Вдруг меня отчислят «За профнепригодность!» — закончил мысль мальчика Харли. «И то дело. Меня вот, правда, так и не отчислили. И что ты думаешь, я жалею?» «Жалею, конечно. А что делать? Как ты думаешь?» «А вы как думаете?» — нашелся Пори. «Что делать?» «Свечи задувать. Подарки разворачивать. Пирог есть!» — рассудительно сказал Харли. «А ты как думаешь?» Пори уже именно так и думал. Запоздалый праздник оказался просто восхитительным. Под общее аханье были извлечены из коробок подарки. Жилетка с переползающими карманами. Сами себя обыгрывающие шахматы. Шарики про подарки. Что это, выяснить не удалось. набор для конструирования привидений и, к радостному изумлению Пори, настоящий, не волшебный, мудловский ускоритель элементарных частиц. И хотя многокилометровый синхрофазотрон родителям пришлось упаковать в небольшой магический куб, дом Гаттеров все-таки не был безразмерным, о таком полигоне для экспериментов Пори не мог и мечтать. И вот уже 11 свечей задуты, и вся семья вместе с гостем уплетают 5 раз разогретый, но все равно удивительно вкусный праздничный пирог. И Харли оживленно болтает с Гаттерами, как понял Порри, его давними хорошими знакомыми. А еще мальчик догадался, что родители специально вызвали преподавателя-психолога, чтобы снять сына с дерева, но совершенно не обиделся. Так ему было хорошо и уютно. Взрослые договорились, что в следующую субботу, перед отправкой в Перверц, Харли поможет Порри закупить все необходимое для учебы, и гость начал прощаться. «Ну что ж, мне очень понравилось. А вы как думаете? Все-таки приятно вот так вот запросто зайти на семейный праздник. А что дела?» «А-а-а!» Харли вскарабкался на стол и выпучил глаза на вошедшего кисера. «Мря!» — сказал кот, глядя на Харли. «Мря-мря!» «Это ведь кот!» — сказал преподаватель обращения с животными. «Это ведь настоящий живой кот!» «Кот?» — подтвердил удивленный Пори. «Но ведь это же зверь!» — обиженно произнес Харли. «Дик, Мэри, почему вы меня не предупредили, что у вас есть зверь?» «Но вы учите обращению с животными!» — воскликнул мальчик. «И вы их боитесь?» «Я их до смерти боюсь!» — сказал психоаналитик. «А что делать? А иначе как бы я мог саморефлексировать? Как ты думаешь?» Харли нервно вспрыгнул на мотоцикл и строго посмотрел на Пори. «Через неделю! Не опаздывать!» Он кивнул улыбающемуся Дику, слегка поклонился Мэри и Гинге, покосился на кисера, газанул, пролетел через окно гостиной и скрылся в ночном небе. «И не вздумай брать с собой зверя!» — донесся до Гаттеров удаляющийся голос психоаналитика-любителя. «А если возьмешь, то что? А ты как думаешь? А что делать?» Кисер вскочил на подоконник и уставился вслед мотоциклу, разочарованно облизываясь. «А зверь, видишь, как его любят?» — сказала Гингема. «Причем все! И в Перверце тоже! А там такие твари попадаются! И как это у него получается, совершенно непонятно!» «А ты как думаешь?» — счастливо пробормотал Пори, прижал к груди куб с ускорителем и мгновенно уснул. Ему снились магические животные, которые гонялись за Харлием по синхрофазотрону. Преподаватель мчался на своем мотоцикле все быстрее и быстрее, и в конце концов с криком «Я промежуточный дубль В-бозон! А что делать?» превратился в сову и улетел.